развитие США с 1787 по 1815 годы. Образование Конфедерации и принятие Конституции. Важным нововведением стало объединение штатов. В 1777 году Континентальный конгресс, приняв статьи Конфедерации, сформировал первое центральное правительство. В статьях обосновывалась необходимость учреждения однопалатного законодательного органа, состоящего из представителей всех штатов. Созданная в то время, когда страх перед центральной властью был еще слишком силен, Конфедерация вначале возникла скорее как союз штатов, а не государственное объединение, и имела весьма ограниченные полномочия. У нее не было права вводить налоги и регулировать торговлю, что оставалось прерогативой самих штатов. Конфедерация могла принимать законы лишь при условии их одобрения 9 из 13 штатов. Каждый штат мог наложить вето на любой закон, ограничивавший его суверенные права. Экономика. 95% населения новой страны проживали на фермах или в небольших сельских поселениях. Продукция фермерских хозяйств и лесоматериалы отправлялись в Европу в обмен на промышленные товары. В стране развивались типичные для колониальной экономики отрасли хозяйства – рыболовство, лесозаготовки, кораблестроение и мукомольное производство. Будучи экономическим придатком Европы, США оставались государством-должником, расходы которого по импорту превышали доходы от экспорта. Дефицит торгового баланса покрывался за счет доходов от морских грузоперевозок, которые сильно возросли с началом войны в Европе в 1793 году. Создание нового правительства. При первых двух президентах, Джорджа Вашингтона с 1789 по 1797 и Джона Адамса с 1797 по 1801, в правительстве задавали тон федералисты, трудами которых была составлена и принята Конституция. Теперь перед ними стояла задача разработать детали государственного устройства. Собравшийся весной 1789 года Первый Конгресс ввел таможенные пошлины на импортные товары, а затем приступил к созданию и заполнению различных должностей в системе исполнительной и судебной власти. Военное министерство было без изменений перенесено из правительства Конфедерации и были созданы два новых ведомства – Государственный департамент и Министерство финансов. Биль о правах. Первый Конгресс рассмотрел также вопрос о поправках к недавно принятой Конституции. Ее критики сконцентрировали внимание на отсутствии гарантий прав граждан, а кое-кто даже настаивал на существенном ограничении полномочий Конгресса. Джеймс Мэдисон, уже утвердившийся в роли представителя администрации в Нижней Палате, взял на себя труд составить список поправок. 10 из них получили одобрение Конгресса и вступили в силу в 1791 году после их ратификации 3/4 штатов, как того требовала Конституция. Эти 10 поправок, известные как «Биль о правах», обеспечили основные права американских граждан, свободу слова и печати, а также юридические гарантии, такие как право на защиту в суде и суд присяжных. Возникновение политических партий. Война вскоре поставила перед американской дипломатией немало проблем. Воспользовавшись своим превосходством на море, Великобритания установила блокаду Франции и стала преследовать американские корабли с контрабандными грузами. Чтобы воспрепятствовать дальнейшему ухудшению англо-американских отношений, Вашингтон направил в 1794 году в Лондон своего специального посланника, верховного судью Джона Джея. Джей обнаружил, что англичане не желают обсуждать вопрос о нейтралитете. Однако он сумел заключить торговое соглашение и добился согласия Лондона на вывод английских войск с территорий, расположенных к югу от Великих озер. Считая, что договор Джея явился ущемлением американских прав на морское судоходство, республиканцы провели активную кампанию протеста. Все это происходило на фоне общественных волнений. Осенью 1794 года фермеры Западной Пенсильвании отказались платить федеральный налог на виски. И хотя протест не пошел дальше стихийных выступлений толпы на улицах, спиртной бунт встревожил Вашингтона, который направил войска для усмирения бунтовщиков. Это поспешное решение еще больше разозлило фермеров и оказалось политически выгодным для республиканцев. Оба этих события, заключение договора Джея и спиртной бунт, произвели окончательный раскол общественного мнения. Конфликт с Францией. Посчитав, что договор Джея закрепил англо-американский альянс, Франция разорвала дипломатические отношения с США и стала захватывать американские суда. Когда президент Джон Адамс в 1797 году послал в Париж делегацию из 3 человек, французские чиновники потребовали взятку за положительное решение вопроса. В последующие годы между двумя государствами то и дело возникали конфликты на море, но умеренная позиция Адамса удерживала Конгресс от официального объявления войны. Федералистский Конгресс, однако, воспользовался международным кризисом для подавления внутренней оппозиции. Серия законов об иностранцах предоставила президенту право депортировать всех подозрительных лиц, а закон о подстрекательстве к мятежу, объявив критику правительства государственным преступлением, заткнул рот республиканской прессе. В 1800 году дипломатические и торговые отношения между США и Францией были восстановлены. Внутренняя политика Джефферсона. Урегулировав конфликт с Францией, президент Адамс продемонстрировал высокое дипломатическое искусство. Однако его умеренность стоила ему политической поддержки. От него отвернулись влиятельные федералисты, которые выступали за войну и выдвигали в качестве своего лидера Гамильтона. Воспользовавшись расколом среди федералистов, кандидат от республиканцев Джефферсон в паре с Аароном Берром выиграл президентские выборы 1800 года. Это была первая смена власти в правящей элите со времен принятия Конституции. Хотя Томас Джефферсон привычно называл свое избрание не иначе, как «революцией 1800 года», перемен в политике и кадровых перестановках почти не произошло. Альберт Галлатин, министр финансов при Джефферсоне, отменил все введенные федералистами налоги, кроме таможенных пошлин, сократил численность армии и флота и попытался погасить государственный долг. Вместе с тем он намеревался сотрудничать с Федералистским банком США. Внешняя политика Джефферсона с 1800 по 1812 годы. Покупка Луизианы стала очередным проявлением джефферсоновского национализма. Территория страны значительно расширилась и появилась область, находившаяся под исключительным контролем федерального правительства. Луизиана с 1763 года была испанским владением, но в 1800 году Испания уступила ее Франции. Обеспокоенный соседством могущественной державы, Джефферсон направил специального эмиссара Джеймса Монро в помощь американскому посланнику в Париже Ливингстону. В случае отказа Франции продать Луизиану планировалось заключение оборонительного военного союза с Великобританией. Наполеон, испытывавший хроническую нужду в финансах для снабжения своих армий, в 1803 году согласился продать Луизиану за 15 миллионов долларов. Война в Европе и нейтралитет США. После 1805 года война в Европе приняла новый оборот. Серия блестящих побед на море доказала превосходство британского флота, а Наполеон утвердился в роли хозяина материковой Европы. Когда же Англия установила континентальную блокаду вдоль северо-западного побережья Европы, Наполеон ответил захватом торговых судов, направлявшихся в Англию. Нейтральные США оказались в самом эпицентре грандиозной экономической войны и беспомощно взирали на то, как их корабли становятся добычей обеих противоборствующих сторон. Британский флот, испытывавший хронический дефицит в живой силе, останавливал американские торговые суда под предлогом поимки дезертиров. В результате этих действий Джефферсон издал закон об эмбарго в 1807 году, приостановив все внешнеторговые связи и нанеся этим существенный ущерб своей стране. Закон был отменен весной 1809 года, оставив запрет на отношения только с Англией и Францией. Мирный договор с Англией. В июне 1812 года США объявили Англии войну, которая закончилась в 1814 году подписанием мирного договора в Бельгии, хотя последнее сражение этой войны произошло в январе 1815 у Нового Орлеана из-за того, что новость о заключении мира не сразу достигла Америки. Результатом этой второй войны за независимость стало, помимо налаживания отношений с Англией, укрепление позиций США и выход на уровень европейской державы.